Глава 5. Вивьен не видела цифр, строчек, букв. Бумаги дрожали в руках. Завтрашнее расписание Ее Величества никак не складывалось, ни в соответствии со временем, ни с желанием Ее Величества. Впрочем, завтрашнее расписание королеве может и не понадобиться. Эта мысль обухом била по голове, и Вивьен чувствовала себя отупевшей и бессильной. Дважды удавалось взять себя в руки, и, приближаясь к Ее Величеству на дрожащих ногах, Вивьен дважды пыталась заговорить с ней. В первый раз ее оттеснила гранд-дама, заявив, что королеве нужен отдых после долгого полета. Новая Вивьен, обескураженная и напуганная, не смогла даже как следует расстроиться словосочетанию «долгого полета». Мелькнула даже нечаянная радость. Хорошо, что королева полетала. Эта мысль незамедлительно подверглась анафеме, а Вивьен вынуждена была отступить. Воспользовавшись тем, что королева заглянула ненадолго в кабинет, Вивьен пыталась приблизиться к ней еще раз. К несчастью, и здесь ее постигла неудача. Прямо в дверях Вивьен столкнулась с домом Мэтсоном. Королева даже не заметила ее из-за широких плеч мужчины, а тот, нехорошо ухмыляясь, оттеснил Вивьен обратно в коридор. «Счастлив вас видеть, Фрейкин», — сказал он на безупречном гаэльском. «Не могу похвастаться тем же», — хмуро ответила Вивьен. «Почему же? Разве я чем-то обидел вас? Тогда в драконьем логове». В замке Ярла их встреча была недолгой, но отчего-то слишком хорошо запомнилась Вивьен. Слишком пристальным было внимание этого человека, слишком беспардонным. А если вспомнить еще приказ Ярла, запрет для всех девочек и женщин островов покидать свои дома на время, пока потерпевшие кораблекрушение гости в замке, дом Мэтсон и в самом деле казался подозрительным. Прибавить сюда то, что Вивьен узнала вчера, а именно, что он торговый представитель Ее Величества сразу в трех странах, а значит, обладает большим влиянием, Вивьен не хотелось встречаться с этим типом, даже взглядом. «Даже если бы вы хотели чем-то обидеть меня, у вас вряд ли бы это вышло». «Разве, фрау Мичи?» — осклабился дом Мэтсон. «Так, кажется, вы тогда представились. Или все же Фрейкин? Фрейкин Вивьен Джорджеску. Что скажет Ее Величество, если узнает, что на островах Дрэкенслейер вы скрывались под ненастоящим именем? Скажет, что у вас, дом Мэтсон, богатая фантазия». «Вы ничего не знаете о моей фантазии, Фрейкин? Ничего. Пока». И он усмехнулся так многозначительно, что Вивьен невольно отшатнулась. «Уверена, что так и умру в неведении», — парировала Вивьен и отступила еще на шаг. «Я бы не бросался на вашем месте такими громкими словами, Фрейкин. Вам ли не знать, как суеверны гаэльцы? Здесь верят, что однажды произнесенное слышат боги и берут себе на заметку. Я слишком долго пробыла в Стацхольмине дом. Там тоже верят в богов. Но в то, что они бросают все свои дела, чтобы приводить в исполнение неосторожно сказанное, там не верят». «Как точно вы подобрали слова? Ах да, вы же учительница. Это ваша работа». Он шутливо поклонился. «Неосторожно сказанное. Уверен, вы умеете отличить это самое неосторожно сказанное от того, что произнесено под строжайшим секретом. Кажется, вы на что-то намекаете, дом», — холодно проговорила Вивьен. «В таком случае имейте смелость сказать мне, что хотите, прямо в глаза». «Упаси боги!» — развел руками дом Мэтсон. «Намекаю? Я? Да мне это вроде как даже и не к лицу. Я просто размышляю вслух, Фрейкин, о том, что, как мне кажется, вы умеете хранить чужие секреты. Говоря это, он сделал шаг вперед, и Вивьен снова невольно отступила. Шаг, еще шаг, а когда уперлась спиной во что-то мягкое, вздрогнула и подавила вскрик. Не хватало еще блажить под кабинетом Ее Величества. За спиной, улыбаясь и хлопая ресницами, стояла Домни Рахаен. Вивьен отступила снова, на этот раз вбок, чтобы держать этих двоих в поле зрения. Так ей казалось от чего-то спокойнее. Домни Рахаен ответила на приветствие, что, мол, какие между ними могут быть церемонии, они же почти подруги. Поэтому Рамона, для вас просто Рамона. Не успела Вивьен собраться с мыслями для достойного ответа, как Домни посмотрела на дома Мэтсона, на этот раз без игривости и кокетства, и спросила: «Мне уйти?» «Не сейчас», — ответил дом Мэтсон и расшаркался перед Вивьен, сокрушаясь, что вынужден покинуть ее общество. Она задумчиво проводила их удаляющиеся спины взглядом. За то время, что дом Мэтсон владел вниманием Вивьен, перед монаршим кабинетом успела образоваться очередь. Фрейлины, грандамы и другие придворные, каждому из которых именно сейчас позарез понадобилось внимание королевы. Они шептались, пересмеивались, щебетали, обмениваясь сплетнями, бросали взгляды на проходящих мимо женихов. Словом, занимались всем тем, что сейчас Вивьен казалось лишь рябью на воде. А если не избавиться от некоего хрустального флакона, что лежит на самом дне, вода в реке будет отравлена, и все это утратит смысл. К слову, его и сейчас уже немного. Вечер приближается, а заговорщики говорили об ужине. Поняв, что к королеве она вряд ли пробьется, Вивьен намеревалась было открыться начальнику дворцовой стражи или даже министру военных дел, а может, для начала грандаме. У той куда как больше опыта во всех этих дворцовых интригах. И вот только что показавшийся удачным план с треском провалился. Она ведь не знает, сколько именно заговорщиков задумали дурное против Ее Величества. Что, если она видела далеко не всех? Скорее всего, так и есть. Она укажет на троих. Возможно, даже заплатит за это указание собственной свободой или даже головой. Но остальные ведь доведут дело до конца, а значит, ее жертва будет напрасной. Или того хуже, расскажет о том, чему стала невольным свидетелем одному из заговорщиков. И что тогда? Конечно, Вивьен пыталась найти Йона, единственного из всех, кому могла доверять. И доверила бы даже свою жизнь. Как он сказал бы поступить, так бы она и сделала. Но, как назло, остаток дня посвящался испытаниям в древних подземельях. Говорят, кого там только не встретишь. От неупокоенных призраков до гигантских пауков, плюющихся ядовитой слюной. Ее Величество спускаться в подземелье не захотело. Быть может, не хотела запачкать платье. А может, просто не любила пауков. Вот и Вивьен идти туда было не с руки. Да даже если бы и удалось увидеть Йона, ему сейчас точно ни до чего. Он сказал вчера, чтобы она никому, вообще никому здесь не верила, что в королевском дворце у нее нет и не может быть друзей. Так он сказал. И как теперь быть со страшной тайной, которая, как мина замедленного действия, ведет отсчет у нее внутри? Настало время ужина. Провести его королева решила среди своих, объяснив это тем, что женихам нужен отдых после испытания в подземельях. Вивьен сама подводила итоги двух испытаний. И уже знала, что за воздушный бой и подземелье было отсеяно 8 драконов. От того, что имя ярла Йона Линдерна было по-прежнему среди претендентов, Вивьен испытывала спорные ощущения. С одной стороны, досаду. А с другой, разве могло быть иначе? Ее Йон кому угодно даст фору в 100 очков. Жаль только, что королева об этом не знает, что он ее. Своих набралось человек 20. Ужин был накрыт по такому случаю в малой малахитовой гостиной. Вивьен хотела было вздохнуть с облегчением. Раз женихов к ужину не звали, значит, и принца Драга не будет возле ее величества. Соответственно, и приведение страшного плана в исполнение откладывается. Но как раз перед появлением королевы в двери вошел принц Драго и занял место рядом с ее высочеством Анной Рокхиной, которая тоже была здесь и должна была сидеть по левую руку от ее величества. Наконец появилась королева, и все встали, приветствуя ее величество, и не садились, пока она не опустилась в высокое кресло. Вивьен полагалось сидеть позади ее величества и записывать в блокнот, если во время ужина ее величество посетят государственные мысли. Алиса Ингиборга III была задумчива и ела мало. Королевское настроение, казалось, передалось и ее питомцам. Мыши, что влетели вслед за хозяйкой, смирно сидели на спинке кресла, изредка косясь желтым глазом на Вивьен. Ее так и подмывало узнать у королевы, как прошел их с Йоном полет. Судя по задумчивости ее величества, ей нашлось бы что ответить. Но у монархов о таком не спрашивают, тем более при всех и во время ужина. Если ты не принцесса, конечно, потому что Анна Рокхина интересовалась здоровьем сестры с самым участливым видом. Даже забрала у оступившегося лакея блюдо с сырной нарезкой и сама поставила его перед сестрой, сокрушившись вслух, что никчемные слуги бывают в каждом доме. Вивьен не видела лица королевы, но точно знала, ей льстит забота сестры, а также кузена, который, очевидно, занимал сегодня место за столом ее величества на правах родственника. Елейные, но подтянутые инеем речи принцессы переплетались с низким бархатистым голосом принца, когда те на два голоса превозносили красоту, осмотрительность и мудрость королевы драконов. И Вивьен поняла, что она не может дать заговорщикам осуществить задуманное. Помимо ужаса и противозаконности заговора, ей по-человечески жалко королеву. Она не виновата, что родилась первой и унаследовала трон. Не виновата в своей красоте, шарме, обаянии и, конечно, деловой хватке. Для того, чтобы превратить Гаэлию в то, чем она являлась сейчас, нужна железная рука. И принцесса, когда рассуждала о том, что в делах ее величества черт ногу сломит, явно сильно преувеличивала. И вот этой блистательной женщине, самой красивой и самой ошеломительной из всех, что Вивьен когда-либо встречала, самые близкие люди желают смерти. Каково это? Быть сердцем государства, символом могущественной драконьей империи и в то же время быть, пожалуй, самой одинокой драконицей в мире. Когда тебя окружают лишь льстецы и подхалимы, когда всем и каждому от тебя что-то надо, когда каждый хлопочет лишь о собственной выгоде, а тебе нужно мыслить категориями целой страны. Вивьен даже простила королеве интерес к Йону. В конце концов, она и в этом не виновата. «Что же делать, мамочка? Что же мне делать?» — неслось в голове Вивьен. И она начала опасаться, что утратит контроль над разумом и самообладанием, просто сойдет с ума и вот-вот начнет повторять это вслух. Но мысленный шквал растворился в воздухе, а время остановилось, когда тот же самый лакей внес на небольшом подносе тот самый флакон, что Вивьен сегодня уже видела. Или, может, точь-в-точь такой же. Она уже знала, что сок Потари привозят для королевы с черных скал, где этот самый сок продается по алмазу за каплю. Злые языки любят шептать по углам, что в этом соке и есть причина красоты и молодости королевы драконов. И эти красота и молодость будут вечными. Нет, Вивьен точно знала, не будут. Голоса тут же стихли, словно уши Вивьен залепило воском. Их в полной мере заглушил пульс, каждый стук которого приближал страшное. Тук-тук-тук звучало в голове. Тук-тук-тук. Вот Анна Ракхина снова ловко подставила ножку лакею и перехватила из его рук поднос. Вот она с чарующей улыбкой склонилась в шуточном поклоне перед сестрой и подает ей любимый напиток. Тук-тук, тук-тук. Поблагодарив сестру кивком, королева взяла флакон изящными пальцами и сама откупорила хрустальную крышку. Тук-тук, тук-тук. Пометь себе, чтобы проверить, как прижились образцы Потари, которые привез мне в дар правитель черных скал. Промурлыкала она, оборачиваясь к Вивьен, а затем поднесла флакон к носу и принюхалась. Тонкие ноздри дрогнули, веки смежились от удовольствия. Тук-тук, тук-тук. Королева опустила флакон к губам. Вивьен не поняла, как так получилось. Словно какая-то сила завладела ее разумом, телом, всем ее существом. Она метнулась к Алисе Ингеборге III и в последний момент выбила флакон из рук. Он падал мучительно долго. Сверкал, переливаясь хрустальными гранями, слепил глаза, а потом раздался звон. Вместе со звоном воцарилась гробовая тишина. У кресла Ее Величества пузырилась зеленоватая лужица. Одна из летучих мышей, которых не потревожил даже выпад Вивьен, словно отмерла и спикировала на пол. Попискивая от удовольствия, нетопырь принялся слизывать с мраморных плит дармовое лакомство, чтобы спустя несколько долгих секунд неловко завалиться на бок и забить крылом. Бедное животное дернулось еще пару раз, словно не веря в такое предательство, прежде чем взгляд его желтых глаз угас навсегда. А потом все вернулось. Время, запахи, звуки. Кто-то, Вивьен не успела увидеть, кто именно, дернул ее вверх и заломил руки за спину. Щеку обожгло пощечиной. Голова мотнулась в сторону. Принцесса ударила во второй раз, а потом больно впилась пальцами в плечо. «Замысел на жизнь королевы!» — прошипела Анна Ракхина, буравя Вивьен взглядом. «Заговор! Заговор! Спасайте королеву! Ее величество хотели отравить!» «Все видели! Вот она, гадина! Теперь не уйдет!» Вивьен не поняла, как принц Драго оказался с другой стороны. Она смотрела и видела только лицо королевы драконов. К ее щекам постепенно возвращался румянец. Губы дрожали. Ее величество тоже не сводило с Вивьен глаз и как будто только сейчас начинало понимать, что только что избежала смерти. Вивьен ощутила горячее дыхание Драго на своей щеке. «Кто подослал тебя, а? Говори!» «Я сам займусь преступницей, дорогая кузина. Она быстро раскроет имена остальных участников заговора. В моих руках никто еще не смолчал».